Девочка. Она убивает за дело, как убить Билла, попадает прямо в горло. Ей не нужно бабло, она убивает зло. Девочка. Киллер. Ей не нужен дублер. Она убьет с одного раза. Если ты зараза. Она убивает зло. Девочка. Киллер. Она как тень, что не увидишь в день. Кто для нее крутые, на голову отбитые. Девочка.